На первый вопрос удовлетворительного ответа никто не дал. На второй их было несколько. Одна многочисленная группа полагала, что озноб имеет волновую природу и передается со скоростью света. Это своего рода лучи смерти, захлестывающие целые планеты и перемещающиеся через определенный промежуток времени к другим. Эту теорию назвали волновой. Другая влиятельная группа заявила, что заражение передается через личный контакт посредством некоего вируса, быстро, а именно за 36 дней, мутирующего до безвредного состояния. Эта теория получила название корпускулярной. От волновиков требовали ответить, каким образом в волне, двигавшейся со скоростью света, удавалось преодолеть 25 световых лет за 20 лет. Они объясняли это так. Смертоносный луч исходил из какой-то третьей точки, расположенной на 20 световых лет ближе к первой зараженной колонии, чем ко второй. Волновики с нетерпением поджидали, когда заразится третья колония, чтобы методом триангуляции вычислить источник. От корпускулистов они, в свою очередь, требовали объяснить, почему ни один член базировавшейся на Луне карантинной партии не заболел, хотя многие из них, пока не осознали грозившие им опасности, были подвержены риску. И почему озноб, если он в самом деле неуклонно мутировал, не ослабевал плавно до полного исчезновения? Ответ корпускулистов был таков. Карантинные эксперты соблюдали чрезвычайную осторожность, потому и избежали заражения ознобом. Что же касается постепенного прекращения озноба, то симптоматически это не проявлялось. А когда вирус-причина ослабевал настолько, что пересекал порог действенности, естественные защитные механизмы оказывались способны ему противостоять. 5 лет спустя обе теории подверглись серьезному испытанию. Была поражена третья колония. Но поскольку врач на ней был занят изданием научных трактатов, обязательных для продвижения по службе и поддержания на уровне современных медицинских теорий, он не сумел распознать озноб, пока не умерло несколько человек. Зараженные колонисты к этому времени успели посетить 5 планет, включая Землю. Лунную карантинную станцию они обошли. Однако вне пораженной колонии не было отмечено ни одного случая, хотя больные путешественники претерпевали озноб и умирали в общественных клиниках. Корпускулисты тужились объяснить парадоксы и не могли. Одной из жертв озноба стала популярная девушка по вызову, продолжавшая свою практику до тех пор, пока ее клиенты не пожаловались на ее буквальную холодность. Она умерла. Все ее клиенты остались живы. Корпускулярная теория была подорвана. Волновики с жаром набросились на третью координату и вычислили пресловутый источник заражения. Третья точка находилась в 73 световых годах от первой. Ее местоположение определили элементарно и немедленно отправили туда корабль с экспертами. Они нашли лишь пустой космос. Если источник и был, он давно сместился. Рассерженные Корпускулисты не замедлили указать, что между так называемой исходной точкой и зараженными планетами